Правильно, они нам сейчас понадобятся. Знаешь, в связи с вновь открывшимися фактами, я думаю, надо посвятить бойцов в подробности, а то может получиться как в прошлый раз. На этот раз все предусмотрено, ошибок не будет. Ага, в прошлый раз интрига была не в пример тоньше, а на выходе, три малолетних идиота устроили бойню в центре столицы. Называется, научили детей магии, а научить пользоваться головой забыли. Может, их вообще убрать с глаз долой? Не думаю, на сей раз они – неотъемлемая часть плана. К тому же в предстоящем деле у них шкурный интерес. Ну раз так, гость развел руками, есть еще чем порадовать? Есть, но, боюсь, порадовать как раз не смогу. Пошли, ознакомишься. Мужчины вернулись в кабинет, где начинался разговор. Гость снова уселся в хозяйское кресло, а хозяин предоставил ему две папки с личными делами и отмеченными закладками страницами. Гость углубился в чтение, по окончании которого взглянул на собеседника и приподнял бровь. Это была предыстория, а теперь апокалиптический финал. Протянул третью папку, совсем тонкую. Дочитав, гость отодвинул ее в сторону и надолго задумался, уставившись немигающим взглядом на один из магических светильников. «Прошлое никак не отпускает нас», — пробормотал себе под нос и вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. «Навскидку, здесь должно пронести, девочка после первых родов станет нормальной. Я пришел к тому же выводу. А ты думаешь, такое нас может отпустить?» Гость покачал головой. «Покажи мне их», — маг кивнул, когда принял мыслеобраз. «Да, милая добрая девочка попала под раздачу, почему в жизни всегда так? Могу поспорить, с твоей Шириссаш, стервозной сукой, ничего подобного случиться не могло в принципе. Поэтому и не случается, что не милая и не добрая. И, кстати, последующие события показали, что не такая уж она и сука. Может быть, ладно, кто еще знает? Нет, знает пол империи, кто что-то подозревает. Младшая Шириссаш и ее целитель. Но думаю, эта тема закрыта. Я позволил уговорить себя взять девочку в ученики. Теперь они будут спокойны за ее будущее и прекратят дергаться. А отец решил отстоять честь дома, принеся голову младшей Шириссаш. Понятно, туда придурку и дорога. Твоя Шириссаш точно не догадается. Помню, она неплоха в теории, как, собственно, и все твои ученики. Невозможно это сделать без подсказки. Она даже не представляет, в каком направлении искать. Вспомни, какой у нас был шок, и если ты не планируешь ей рассказывать, то я тем более. Живых, кроме нас, там не осталось. Все, что можно было уничтожить, мы уничтожили. Все вывезенные архивы цензурировали вместе три раза. Если только сами боги ей не подскажут. Ну, последнее маловероятно. А знаешь, у меня появилась хорошая идея, как заплести им мозги, заткнуть рты и, главное, сделать это совершенно безопасно и бесплатно, а попутно крепко вставить всем великим домам и решить наконец свои династические вопросы. Очень хорошо, что ты согласился взять девочку в обучение. Постарайся, чтобы после него от ее милой и доброй матери ей осталась только часть имени. Что может быть хуже для армейца, чем приезд высокого начальства в гарнизон? Только приезд самого высокого начальства. Император подходил по всем статьям, начальство выше некуда. То-то обслуживающий персонал крепости с самого утра носился, как ужаленный в известное место, и толпы штатских сновали по территории. Понаехало дармоедов, такое впечатление, что все столичное темное жречество решило почтить их своим визитом. Но их соизволили обрадовать только вечером, после очередной тренировки. Одно радовало, скоро они выступают в поход, и никакое начальство им уже не указ. После всего произошедшего хотелось находиться от императора как можно дальше, целее будешь. В легком раздражении Дара подошла к своему дому, где встретила четвероюродного брата, тоже командира звезды, но только лейтенанта. Такая встреча ее настроение отнюдь не улучшила, но уже совсем по другой причине. Против брата она ничего не имела, скорее, наоборот, и он тоже к ней очень хорошо относился. Как-то вытащил ее полуживую после одного не слишком удачного дела, но повторить историю любви отца и матери у нее с ним не получилось. Она смогла ознакомиться с его делом и сразу поняла, ничего у них не будет, при такой энергетике родители и их дети станут весьма посредственными магами, и никто никогда не даст ей разрешения на брак. И вообще, что за жизнь? Как нормальный мужик, так с ним или кровь близкая, или энергетика неподходящая. Вот и трать десятки лет, становясь мастером общей магии, чтобы потом невозможно было завести семью. Короче, все плохо. Госпожа Дара, брат отвесил шутливый поклон. Позвольте вас проводить, господин Шес. Она ответила точно так же: разрешаю. По лицу вижу, что та задумал, давай уже признавайся, тебя собираются убить. Брат предложил ей руку и повел к дому. Дорогой, твои новости устарели лет на 100, я уже и забыла, когда было иначе. Прости, переформулирую мысль, тебя хотят убить прямо сейчас. У тебя в комнатах убийца, моя звезда уже на позициях для штурма. Комендант подумала, что ты мне косу оторвешь вместе с головой, если начнем без тебя. Дежурный маг засек открытие двери обслугой, у которой медальон не прошел перенастройку, проведенную 2 дня назад, перед самым заездом штатских. Остановился неизвестный на 2-м этаже и дальше никуда не пошел. И к кому он собрался в гости, если на 2-м этаже жила только она? Дожили, капитана особой сотни пытаются убить прямо в крепости, в ее собственных комнатах. Вконец обнаглели. В общем, народ был уже на позициях, под общим руководством коменданта гарнизона. Тетя опросила ее насчет оставленных в комнатах артефактов и накопителей, которые могут быть случайно активированы во время штурма. Здесь у нее полный порядок, все опасные игрушки в хранилище, в лаборатории или на зарядке, ничего по комнатам не разбросано. Остался последний вопрос, как штурмовать. Можно заполнить комнаты ветром хаоса, можно хоть весь дом им наполнить, благо у тетушки сил на такое хватит. Убийца не сможет применить магию, и дело решится сталью сомнительно, что он сможет противостоять целой звезде. Но здесь имелся один неприятный момент. Убийца может активировать какой-нибудь амулет, который под воздействием ветра хаоса не пойми как сработает, а бойцы не сумеют от этого защититься. Шанс, конечно, небольшой, но вполне вероятный, все зависит от того, сколько силы закачали в амулет. Можно с магией, но тут тоже все непросто, за ней пришел кто-то опытный, ни целитель, ни разумник его не чувствуют, это плохо, очень плохо. Как воин Шесс лучше нее, армагистр воздуха и пламени, просто воплощение бога войны, и бойцы у него, под стать командиру. Звезда брата всегда считалась лучшей, просто в резонансных и показательных акциях они участия не принимали. И если его бойцы не могут сказать, где спрятался убийца, значит, будет полноценное сражение. Естественно, подобные мысли витали и у брата в голове, они одновременно уставились на коменданта, ожидая ее решения. «Ты опустошена после тренировки, подзарядись». Тетя протянула ей кристалл накопителя. Пока Дара впитывала в себя энергию, запасенную в камне, тетя изложила свой план. Решать дело сталью, по ее мнению, слишком опасно, в их случае это даст преимущество противнику, которому терять нечего. Начнет швыряться амулетами, поди угадай, вдруг они сработают. Сделать все надо по старинке, магией и сталью, желательно взять убийцу живым, ну или хотя бы оставить ему голову, пусть оторванную, но чтобы была целая. Поэтому тетя предложила следующий план. Дара в компании Шесса и его целителя изображают трио, решившие весело провести ночь. Если убийце хватило ума раздобыть амулет обслуги, то он однозначно в курсе ее предстоящего отъезда и действовать будет немедленно. Представители великих домов уезжают не пойми куда, с непредсказуемыми результатами по части вернуться назад, значит, их оргия затянется до самого утра, сидеть в засаде нет никакого смысла. Как только он сделает первый ход, трио любовников свяжет его боем, в этот момент на подмогу придут оставшиеся бойцы, тут ему и конец. Дара прокрутила разные варианты развития события и пришла к выводу, что план вполне рабочий, действовать в паре с Шессом она тренировалась не один раз. Правда, целитель у него новый и совсем молодой, ну да ладно, он в схватке непосредственного участия принимать не будет, его задача следить за их здоровьем. Дверь в апартаменты с грохотом распахнулась, и в комнату ввалилась смеющаяся компания гончая императора в объятиях 2 мужчин. Дара разорвала рубашку Шесса, прижимаясь к мускулистому телу любовника. Сзади целитель запустил руку в ее волосы, оттянул голову назад и впился в шею горячим поцелуем, одновременно пытаясь расстегнуть ей куртку. Так, в вихре страсти, теряя по пути предметы гардероба, они добрались до спальни и рухнули на кровать. Партнеры покрывали ее тело поцелуями, а их ласки становились все более изощренными. И когда Дара оказалась между 2 мужчинами, в самой удачной для дальнейшего времяпровождения и в то же время самой опасной позиции, в которой их можно было убить всех одним ударом, убийца наконец проявил себя. Совсем слабый всплеск силы, не будь она мастером общей магии, не почувствовала бы. Бой. Дара и Шесс мгновенно встали по разные стороны кровати, а целителю, оказавшемуся в самом низу, не повезло. Сильно не повезло, может, как целитель он и неплох, но опыта реальных схваток у него явно маловато. Уйти с линии атаки он не успел, и сейчас корчился, пришпиленный к кровати тонким клинком, от которого на Лигу разила магия смерти. Огненный хлыст, выпущенный Шессом, пронесся по комнате, но убийца, немыслимо изогнувшись, сумел избежать удара. Практически одновременно с братом Дара ударила ему по ногам лезвием ветра. Заклинание пропахало ковер, выбило каменную крошку из пола и не причинило убийце ни малейшего вреда, и от него он умудрился увернуться. Перекатился через плечо, одновременно закутываясь в щит хаоса, о который срикошетило огненное копье Шесса, унеслось по коридору и рвануло где-то у ванной. В этот момент в дело вступили остальные бойцы. Дверь в апартаменты разлетелась в щепки, и на пороге комнаты появилась их главная ударная сила, комендант крепости. В соседней комнате рухнул потолок, и вход в нее заблокировал маг воды. Поняв, что оказался в окружении, убийца полез рукой во внутренний карман куртки, но не успел. Внезапно пол под ним взорвался мелкими каменными осколками, тело убийцы подбросило вверх, хорошо приложило о потолок. Следом за ним из дыры в полу выскочил маг земли и коротким ударом вогнал в поясницу мага широкий клинок, а Дара двойным ударом лезвия ветра отрубила ему кисти рук. Тут уж не промахнулась. Комендант бросилась к мужчине, защелкнула на шее блокирующий ошейник, заткнула рот кляпом, защелкнула на конечностях кандалы, быстро освободила пленного от оружия и магических игрушек. Все. В комнате появились маги разума и смерти, первый занялся пойманным убийцей, второй клинком в животе целителя. Артефакт действительно оказался жутким, юный маг жизни с перекошенным от боли лицом пытался вытащить его из тела, судорожными движениями хватался за отточенное до немыслимой остроты лезвие. Уже лишился нескольких пальцев и превратил ладони в сплошные окровавленные лохмотья. Все плохо, капитан сосредоточилась, вызывая своего опытного целителя. Шер должен справиться. Госпожа, вы мне не поможете, подал голос маг, похоже какая-то модификация поцелуя смерти, не успеваю найти концы. Да, молодого целителя действительно пришпилили необычным поцелуем смерти, кто-то хорошо подготовился к ее убийству, окажись на этом месте обычный маг, можно было бы хоронить. Мастера общей магии таким заклинанием, скорее всего, не убить, но вывести из строя, гарантированно можно, а там недолго и голову срубить. А без головы, как показывает практика, ни один самый выдающийся архимаг выжить не смог. А нет, при внимательном рассмотрении капитан изменила свою точку зрения, клинок был сделан специально для охоты на общего мага. В рукоятке два накопителя, в каждом запасы силы примерно как в армагистре, то есть проткни ее клинок, она бы просто умерла через несколько часов, полностью израсходовав всю свою энергию на противодействие разрушительному действию заклинания. Дара скользила по переплетению силовых потоков, пронизывающих тело молодого мага и воткнутый в него меч. Целитель уже практически сдался, поцелуй смерти, заклинание разрушающее как ткани тела, так и энергетическую структуру организма, к такому он оказался не готов. Вытащить из него меч? Нет, накопители буквально облеплены рунами разрушения и энергетические каналы от них тянутся в тело мага, как только они разорвутся, взорвутся накопители, тут всем мало не покажется. Сможешь обезвредить? Дара указала на руны разрушения. Маг покачал головой. Смогу, но будет уже поздно. Ты можешь забрать на себя часть энергии, это отсрочит его смерть. Да, но всю забрать не смогу, он все равно умрет. А всю и не надо, я тебе помогу. Переключу на себя основные потоки, а ты займись тем, что попало в целителя. Так, теперь спокойно, это Нари, ошибка природы, женщина-маг смерти. Для нее самой пропустить через себя такое количество сырой силы смерти непросто, это может закончиться плачевно, подыхать будет быстро, но очень мучительно. Один раз такое чуть не случилось, во время уличных боев в Фаршаре Нари пропустила через себя слишком много энергии смерти и в живых осталась исключительно благодаря мастерству целителя. Что имеется здесь? Часть силы можно спустить в пустой накопитель, а остальную придется трансформировать в заклинание, желательно энергоемкое. Луч смерти подойдет, заклинание тупое и решительное, можно скалы дробить, а энергии жрет, страшно подумать. Так, все отошли. Дара схватилась за лезвие меча. Клинок оказался столь острым, что она даже не сразу почувствовала, как сталь рассекла ей плоть, зато действие заклинания ощутило мгновенно, стоило ее крови попасть на лезвие. Получается, тот, кто работал над клинком, отлично разбирался в смерти и вдобавок неплохо сёк в теоретической магии. А вот как будет обстоять дело на практике, он не очень представлял. Правильно, серьезно практикующих общую магию можно по пальцам пересчитать, и попробую их встретить в бою, дабы проверить возможности. Создатель клинка и не проверял, хотя с теоретической точки зрения сделал все безупречно. Кровь разумного, попавшая на клинок, активирует заклинание. Однако жертва получает не простой удар поцелуя смерти, а его же, но растянутый во времени, накопители в рукояти постоянно подпитывают плетение энергией. Получается бой на магическое истощение, которое она безусловно проиграет. Если будет действовать как обычный маг, ага, не дождетесь. Накопитель почти заполнен, теперь пора сформировать луч смерти, куда она перекачает энергию. На, в метре от нее задрожал воздух, визуальный эффект от формирующегося заклинания и тут же с грохотом рванул вперед луч смерти. Мощно, Дара еле удержала контроль, луч получился толщиной с нее. Судя по ощущениям, межкомнатную стену он попросту не заметил, разнес в пыль солидный ее кусок, чуть задержался на внешней стене и устремился в небо. Неплохо, только накопители в клинке опустошаются значительно медленнее, чем ее резерв. Еще бы, держать под контролем такую мощь, не с ее силами. И, самое паршивое, сейчас ей никто не сможет помочь, вокруг лучшие маги империи, но ни одного, подходящего по профилю. Жаль, если они потеряют юного целителя. Когда Дара уже совсем отчаялась и готова была разорвать контакт, удерживаемый ею поток энергии внезапно ослабел, потом превратился в тоненький ручеек, а затем и вовсе иссяк. Еще не веря своей удаче, она осторожно открыла глаза, и первым, что увидела, оказалась окровавленная рука, сжимающая лезвие чуть выше ее пальцев. Подняла глаза посмотреть на своего спасителя, и встретилась со взглядом темно-синих глаз учителя. Тот совершенно спокойно переливал энергию из клинка в свой накопитель. Рядом над телом целителя суетился Шер, это радовало, значит, юный маг будет жить. «Можешь отпустить», — учитель показал глазами на клинок, «сходи проблюйся». «Да я». И тут ее так скрутило, что свет померк. Очнулась лежа на полу, лицом в собственной блевотине. Хорошо намагичила, настоящая мастерица. С трудом встала и на дрожащих ногах поплелась в ванную, точнее, в то, что от нее осталось. Вовремя, сзади длани императора уже закончил с клинком и начал разбор полетов. Чем такие мероприятия обычно заканчиваются, она прекрасно знала, учитель сам служил в особой сотне. «Лейтенант, откуда в вашей звезде этот ребенок? Мой прежний целитель стала матерью год назад, на замену прислали его. Как целитель он неплох, только боевого опыта нет. На такой дистанции убийца не должен был успеть обнажить меч, нормальный целитель разорвал бы его в клочки. Шесс, он не готов, твоя звезда временно отстраняется от боевых выходов и занимается подготовкой целителя. Но у нас, простите, господин, будет исполнено. Прекрасно, поднимите этого, видимо, о пойманном убийце. О, кого я вижу, тут Дару опять скрутило, и следующую часть фразы она не услышала. Конечно, смелости тебе всегда было не занимать, но взять контракт на моего ученика. В общем, тебе придется мне многое объяснить. К третьему помощнику в подвал, ошейник и кандалы не снимать, кляп не вынимать. Ну вот, на самом интересном месте, да еще ударилась головой о ванну. Сержант, как наш юный маг, учитель обратился к Шеру. Плохо, выбыл из строя дней на 5, не меньше. Ладно, Лина, теперь кратко, что здесь произошло. Дежурной службой было обнаружено использование амулета обслуживающего персонала, не прошедшего перенастройку. Высланный для проверки наряд не почувствовал в комнатах никого живого. Старший доложил о таком странном факте, и дежурный принял решение поднять по тревоге звезду, которая, прибыв на место, также ничего не обнаружила. Далее они блокировали периметр и вызвали меня. Вскоре подошла капитан Шериссаш, и мы решили вместо штурма спровоцировать противника. Для чего? Достаточно, избавь меня от интимных подробностей. А я все думал, почему главные действующие лица в столь легкомысленных нарядах. С целителем тоже все понятно, мальчик подержал за грудь саму гончую императора и забыл, что это всего лишь работа. Не спорю, есть чем хвастаться, множество разумных лишались головы и за меньшие. Вот, помню, буквально на прошлой неделе закопали 3 идиотов. Кстати, Шериссаш, «Ты как там?» – учитель переключил внимание на нее. «Честно говоря, не очень». Дара, все еще пошатываясь, вошла в комнату. «Смерть не женское ремесло, и это говорит та, у которой в подчинении женщина-маг смерти». Учитель окинул ее критическим взглядом, стрельнул глазами по комнате, усмехнулся, снял куртку, протянул ей. «На, оденься, а то народ с ума сойдет от счастья. Вот эту симпатичную брошку», — Дара постучала по медальону длани, — «могу оставить. Я стал таким богатым вовсе не от того, что заваливал подарками окружающих, и собираюсь стать еще богаче. Поэтому нет, и куртку потом вернешь. Ну и ладно, все равно мне велика». Она хотела продолжить приятные колкости, но неожиданная резкая боль внизу живота заставила застонать и схватиться за стену, а вниз по штанам растеклось кровавое пятно. Вновь накатили тошнота с головокружением. Чтобы не упасть, пришлось сползти по стене на пол. Последнее, что Дара помнила, это как стальные руки учителя подхватили ее, и сразу стало легче, боль и тошнота ушли, взамен появилось ощущение невероятного, совершенно детского счастья, словно она вновь маленькая девочка, сидящая у отца на коленях, а его сильные руки плетут ей церемониальные косы. Следующее воспоминание – полумрак незнакомой комнаты, она лежит на жесткой постели, рядом письменный стол, заваленный бумагами, за столом учитель с распущенными волосами, что-то пишет в тусклом свете магического светильника. Почувствовав на себе взгляд, поворачивает голову и с интересом смотрит на нее, кивает, и его губы шепчут: «Спи». Дара проснулась от падающего на лицо солнечного света, сладко потянулась. Самочувствие отличное, сила бурлит в крови, от вчерашних неприятностей ни следа. Осмотрелась, обычная спальня одинокого боевого мага, жесткая узкая кровать, в углу защищенный рунами сейф для амулетов и накопителей, на стене парные клинки в потертых ножнах, шкафы, заполненные книгами по теоретической магии. Правильно, чем еще заняться зрелому мужчине перед сном? Почитать умную книжку. Три раза ха. Учитель все так же за столом, роется в бумагах. Еще раз с удовольствием потянулась и с удивлением обнаружила, что под одеялом она совершенно голая. Это уже интересно. Если скажете, что у нас ничего не было, я посчитаю это за оскорбление, вызову вас на поединок и убью, — промурлыкала девушка. Учитель, не отрываясь от бумаг, поднял левую бровь, показывая таким образом свое удивление. Ну ладно, пожалуй, с поединком я погорячилась. Значит, тайно отравлю вас. Отравить меня? Должно быть, у тебя есть очень хороший яд, но лучше побереги его для более достойной цели, потому что этой ночью у нас было все. Все, что может быть между учителем и бестолковой ученицей, чуть не угробившей себя. Приведение в норму энергетических потоков, подпитка энергии, незначительное лечебное вмешательство и, наконец, отмывание твоей спящей тушки от кровищи и грязищи. Все так плохо, не то чтобы совсем, действовала ты правильно и своевременно, злодей пойман, мальчишка-целитель будет жить. Проблема в другом, с практической стороной магии смерти у тебя и раньше было не очень, а сейчас вообще полный завал. Под конец ты не справилась и начала пропускать энергию через себя. Итог закономерен. Свой благоприятный для зачатия день передвигай на полгода. То есть у вас нет принципиальных возражений против того, чтобы стать отцом моих детей? Только не говорите, что мы друг другу не подходим. Кто о чем, а лысый об антике, — выдал человеческую поговорку учитель и покачал головой. Не буду отрицать, у нас с тобой получатся хорошие и здоровые дети с не самым плохим магическим потенциалом, но далеко не оптимальным. Все же я для тебя не лучшая партия. Ну так я готова, тренировки можем начать прямо сейчас. Чувствую, этот разговор назрел. Я отлично понимаю и принимаю твои амбиции, связанные с ребенком. И если ты не сможешь найти себе пару, я обещаю стать отцом для твоих детей. Однако мне бы хотелось от тебя иного. Попробую объяснить. Девочка моя, все, что я сейчас скажу, должно остаться в этих стенах. Дара кивнула. Что ты знаешь об императоре как о маге? Мастер-целитель, по уровню силы архимаг. Отец как-то обмолвился, что как целитель он очень даже хорош, возможно, лучший из ныне живущих. Еще ходят слухи о его весьма точных пророчествах. Распространенное заблуждение, которое он не торопится развеивать, это далеко не главное его достоинство. О пророчествах вообще промолчу, не встречал ни одного пригодного и не допускающего с десяток толкований. На самом деле он очень сильный теоретик, со своей колокольни должен сказать, что император, один из выдающихся магов современности. Можно смело ставить на один уровень с королевой звездорожденных и главой Тианской академии. О нем как ученым мало кто слышал по двум причинам. Его изыскания на первый взгляд лежат достаточно далеко от реальной жизни, их немногие могут просто понять. Второе, он не стремится к известности. Для тебя же важно следующее. Император не пропустил ни одного заседания совета по делам материнства. Брак твоих родителей состоялся исключительно благодаря его личному вмешательству. Я и мой коллега из дома твоей матери высказались категорически против этого союза. По нашему мнению, для них имелись значительно лучшие партии. Но твой отец уже был мастером, и его браком занимался имперский совет, который лишь поддержал наше решение. Вот тут-то в дело вмешался император. Он вызвал твоих будущих родителей и провел над ними некоторые исследования, после которых рассчитал энергетический потенциал их первых пяти детей. И вот в чем странность, он не ошибся даже с тобой, несмотря на такую небольшую разницу между тобой и братом. К моменту созревания ты полностью соответствовал рассчитанным параметрам. Кстати, хочу тебя поздравить, твоя мать снова беременна, через год у тебя будет сестра. Четвертый ребенок за 300 лет брака, невероятно. Могу только порадоваться за родителей, но я пока не понимаю, к чему вы клоните. Не ты одна такая, я тоже поинтересовался у императора данной проблемой, и знаешь, что он мне ответил? Никогда не догадаешься. Он считает, что всему причиной любовь. Дара не выдержала и рассмеялась, сколько всего наговорил, напустил туману, чтобы потом ляпнуть про любовь. Зря смеешься, присмотрись к своим родителям. А впрочем, ладно, любовь, конечно, условие не обязательное, но мне бы очень хотелось, чтобы она у тебя была. Тема недоказанная, в то же время неопровергнутая, но вроде дети, рожденные в любви, а не просто по решению совета, при прочих равных условиях имеют более развитую энергетику. Учитель полез в нижний ящик стола, покопался в бумагах, извлек на свет объемную папку, нашел в ней пару десятков листов и передал их ей. «Ознакомься, твои потенциальные мужья», — подбирал лично император. «Если будут взаимные чувства с кем-то из них, совет одобрит рождение ребенка или вообще ваш брак». Девушка с интересом приступила к чтению. Имя подходящей пары и краткое описание энергетической картины, но буквально на третьем кандидате ее брови непроизвольно поползли вверх. Имя и энергетическая картина принадлежали звездорожденному. Она уже открыла рот, чтобы высказать все, что она думает по этому поводу, но учитель опередил. Разведка постаралась, в списке исключительно достойные мужчины, никакой мрази, которая бросит беременную возлюбленную ради карьеры, там не найдешь. Да, некоторые из них звездорожденные, ничего страшного в этом нет. Если соизволишь немного посчитать, поймешь, все они идеально тебе подходят. Ничего сверхординарного здесь тоже не имеется, браки между нашими народами встречались и ранее. И не вздумай возмущаться вслух, прабабка императора была из дома красных листьев, так что при некотором желании это можно приравнять к оскорблению императора, коронное преступление со всеми вытекающими последствиями. Кстати, твой пращур по материнской линии имел медные волосы. У меня у самого два мальчишки на зеленых островах, так-то. Наши династические связи со звездорожденными значительно тесней, чем принято обсуждать в приличном обществе. Две последние войны здорово испортили отношения, но времена меняются, и было бы неплохо изменить существующее положение дел. Их королева прекрасно все понимает, и если у тебя вдруг срастется с одним из ее подданных, они с императором возражать не станут. О судьбе детей не беспокойся, империя не рухнет, если у некоторых ее юных подданных будут золотые или темно-медные волосы. Он помолчал. В общем, подумай, присмотрись к окружающим, я порадуюсь, если ты найдешь свою половинку, и возьму твоих детей в обучение. На этом и закончим, я теперь государственный муж, и голой девице нечего делать в моем служебном жилище, поэтому проваливай. Комплект формы на лавке у окна. Дара в приподнятом настроении покинула строящееся здание, в котором разместился учитель. Переступив порог, с усмешкой создала огненную длань, спалила листы с предполагаемыми половинками, активировала вихрь, развеяла пепел по площади. Любовь, вторая половинка, еще бы сказку про хрустальные туфельки рассказал. Давно известно, сильная увлеченность теоретической магией до добра не доводит, начинаешь воспринимать реальность как-то по-другому. Истинная подоплека истории поддержки императором счастливого союза ее родителей насквозь шкурная и неромантическая. Оба дома столь тесно переплелись между собой в результате частых браков, что для последующих уже почти не осталось подходящих пар, а брак родителей сразу перечеркнул половину оставшихся вариантов. Дело уже давно шло к слиянию домов, а император решил ускорить процесс, дабы создать мощный противовес полночному солнцу и закатному ветру. Пусть великие дома грызут друг друга, а не императора. Все просто, а четверо детей, просто повезло, и любовь здесь присутствует совсем другим боком. Можно констатировать, очень своевременная любовь, если бы ее не было, то, несомненно, следовало бы ее выдумать. А, к гоблинам в частности, главное, получено принципиальное согласие учителя стать отцом для ее детей. Таврополь, столкновение. Здравый смысл все же победил. Вернувшись в казарму, Игорь решил оставить рапорт на потом, лучше сразу заняться курсантами. Авось что нить у них в голове отложится. Начал с простого передвижения группой, получалось приемлемо. Потом передвижение группы внутри здания, с этим выходило хуже. В армии принято передвигаться по зданию, используя взрывчатку, гранаты и засыпая все вокруг свинцом. А у них ни гранат, ни достаточного количества патронов, про взрывчатку лучше вообще не вспоминать, крутись, как хочешь. Одна надежда, что против настоящего противника их не пошлют, а потом они успеют оборудовать позицию, на которой какое-то время смогут отсидеться. Через пару часов вернулся Счастье, нагруженный по самое не могу. Устроил курсантам перерыв, сержанта забрал в канцелярию на доклад. Как ни странно, Армагеддона в городе еще не наступило. Транспорт, кроме троллейбусов, бегал, крупные магазины пока работали. Народ активно обсуждал пропажу электричества и воды, но пока не паниковал. Сотовая связь еще имелась, но это ненадолго, уже часа четыре прошло. Скоро у сатириков аккумуляторы на базах сядут в ноль, а современный человек без сотового телефона – существо, можно сказать, не совсем полноценное. И как только граждане свою неполноценность почувствуют, сразу захотят узнать, кто в таком безобразии виноват. Шутка, конечно, но, как говорят, в каждой шутке есть доля шутки. Параллельно с докладом Стрельченко разгружался, накупил много, но все по теме. Коллиматор – правда, зря приобрел, использовать его в ближайшее время не получится, на старые модели автоматов, которые без планок, кронштейн нужен, или хотя бы газоотводная трубка фартовская, или аналог. Есть еще крышка ствольной коробки с планками, но это вообще экзотика, да и на коленке ее не поставишь, требуется хотя бы верстак. И с пристрелкой засада, в ближайшее время точно не организовать. А нет, все у него получится, он, оказывается, и патрон лазерной пристрелки где-то надыбал, и кронштейн. Кто бы знал, что такие девайсы продаются в их провинциальном городке. Прикупил два толковых Кенвуда с гарнитурой и запасными аккумуляторами, один сразу запихал себе в подсумок, второй отдал ему. Что сказать, молодец, когда он еще до учительских запасов доберется, а связь нужна уже сейчас. Купил для любимого командира шляпу, снова зачет, в жарком климате в ней всяко лучше, чем в штатной кепке. Туристический фильтр для воды не забыл. Про девочку тоже помнил, накупил целый рюкзак всякого шматья, предметов гигиены и прочей мелочи, делающей жизнь проще. Вдобавок набрал ей всяких сладостей и им самим перекусить. Кстати, да, Берсенев мысленно выругался, командир роты из него еще тот. Время обеда прошло, а народ он так и не накормил. Взял за жабры своего старлея, поручил ему провентилировать вопрос с организацией питания. Он хоть пиджак, но в училище почти два года, уж не совсем тупой, чтобы за такое время не узнать, к кому по каким случаям обращаться. Подача газа, наверное, уже прекращена, но в его бытность курсантам в училище соорудили небольшой газгольдер, так что теоретически без горячего питания не должны остаться. И да, ушастая девочка, накормить, накормили, теперь ее неплохо бы отмыть. Может, Стрельченко прав, называя ее эльфийкой и представительницей дивного народа, но после путешествия по джунглям запашок от нее как от бомжа, и переодеть из этих лохмотьев, которые даже на ветошь не годятся, а то кто-нибудь увидит, морду набьет за жестокое обращение с детьми. Вот любителя фэнтези я озадачил данной проблемой. Душевые в казарме так и не поставили, пусть ведет в спортзал, вода из скважины должна быть холодная, но это лучше, чем ничего. Как ни странно, с питанием проблем не возникло, Хоть вопросом и рулили гражданские, но с Мингом не забалуешь. Построил народ капитально, связался с сержантом, предупредил про обед и отправился вместе с другими в столовую. Еда оказалась неожиданно съедобной, по сравнению с тем, чем кормили в его курсантскую юность, так чисто ресторан. Потом получил еще один сюрприз, отмытую девочку в нормальной одежде, с серебряными волосами, заплетенными в хитрую косу. Кажется, даже сияние вокруг нее стало ярче. Просто ангел во плоти. Сразу захотелось собственную дочь, чтобы заплетать ей косички и завязывать банты. Интересно, это на него внешний вид девочки так подействовал или просто созрел для собственной семьи и теперь завидует родителям юной эльфийки. Однако не обошлось без странностей. После путешествия по джунглям ноги у нее были сбиты до мяса, а теперь совершенно спокойно села по-турецки, и ступня, которая ему видна, абсолютно здорова. Вместо окровавленных лохмотьев, молодая розовая кожа, местами заляпанная неотмытой зеленкой. «Счастье, ты у нас специалист по фэнтези, какие идеи насчет девочки?» Была у него одна мысль, хотелось посмотреть, один ли он пришел к подобным выводам. «Вы про ее ускоренную регенерацию?» Берсенев кивнул. «Ну так она же эльфийка, все авторы сходятся на том, что они супер-пупер. И, сдается мне, девочка не кислый мак и умеет всякое, видимо, лечиться в том числе. Поясни, думаю, все дело в сиянии вокруг живых существ. Чем оно ярче, тем выше магические способности». По аналогии со швырявшимся огнем гоблином, тварь попалась откровенно слабоватая, по сути, могла поразить только одиночную цель на близкой дистанции, и свечение вокруг нее было довольно слабым. «Окажись вы на месте твари, ни один из нас уйти не смог бы, накрыли бы огнем с одного выдоха, и привет». По интенсивности свечения гоблин с вами и рядом не стоял, а вот девочка уже где-то близко, помогичила, пока мы своими делами занимались, и ускорила себе регенерацию, а раньше не могла из-за ошейника. Я заметил, что у них у всех сияние тусклое и на месте ошейника словно разрезанное. У девочки точно так же было, пока эту дрянь не сняли, а теперь свечение яркое и целостное, вроде все сходится. «Согласен, все сходится», — проворчал Берсенев. «Вот только вопрос, не перебьет ли нас девочка, если ей вдруг что-то не понравится?» «Думаю, нет. Видели бы вы, как она на вас смотрела, когда вы в машине магичили. Словно вы мимоходом нарушили все законы мироздания. Смесь священного ужаса с обожанием, рискну предположить, вы теперь для нее идеал старшего брата или отца». Стрельченко задумался. «Ну, это я по аналогии со своими сестрами. Примерно так они на меня смотрели, когда я с войны вернулся. С медалью кучей подарков, всех алкашей на улице разогнал и крышу в доме починил. А я бы не был столь категоричен, видел, как на нас остальные ушастые глядели. Да, обратил внимание. Счастье покачал головой, но тут точно другое. Когда в машине все паниковать начали, одна девочка сохраняла спокойствие. Может, воспитана по-другому, может, увидела нечто такое, что другие из-за ошейников не смогли. Ладно. Через несколько часов светящаяся девочка и прочие ушастые будут проблемой чекистов, пусть у них голова болит. И знаешь что, научи ее в тетрис играть, или что у вас из игрушек на компе, музыку с картинками поставь. Короче, займи чем-нибудь, чтобы у нее дурные мысли в голову не лезли, и присоединяйся к занятиям. Дал народу послеобеденный отдых в течение 10 минут и возобновил занятия с удвоенной энергией. С удвоенной, потому что разбил всех на две группы и привлек к тренировкам освободившегося счастья. Он с первой группой штурмовал комнату досуга, сушилку и коптерку, а Игорь со второй – бытовку и умывальник с сортиром. Потом поменялись, а потом общими усилиями полностью взяли штурмом казарму, вызвав своей беготней по лестнице чрезвычайное неудовольствие жителей верхних этажей. В общем, все пределы и, может, даже счастливы. Однако идиллия учебного процесса продолжалась недолго. Его, Старлея и Счастье вызвали к начальнику училища. Офицеров, понятно, а когда вызывают сержанта, это уже звоночек. Очень нехороший звоночек. И, простите за грубость, какой из пиджака офицер? Возможно, прокурорские приехали. Если так, значит, никакие доказательства Минга не убедили. Следствием будет потеря времени, захват ресурсов более шустрыми товарищами, последующий за этим передел собственности, который превратится в войну всех со всеми. А это значит, ему пора делать ноги. Интересно, а с его новыми способностями он сможет порвать наручники? Впрочем, с конвойными он одними ногами разберется, Среди них не то что бойцов, просто подготовленных мужиков нет. Если человек в профессиональном плане хоть что-то из себя представляет, то на такую работу не согласится.